1952, 11А. Я, пастырь добрый, детей моих соберу воедино. Дети мои, призвал вас на великое дело. Строителями сознания человечества будете. Поможете мне продвигать людей на новую ступень сознания. Поможете мне, слышите ли? А помогать учитесь сейчас. Чутко прислушайтесь. Уловите ритм новый. В этих пространственных элементах сущность происходящего. Но к ним надо приспосабливаться. Организму труден процесс. Вот тут-то изъятие мяса поможет. Чем разреженнее тело, тем легче ассимилироваться. Тяжко для людей, насыщенных животными флюидами. Вериги на ногах. Утончайтесь, друзья. Утончайтесь. Во всем нужно утончение. Удесятерите преданность. Пришло время неукоснительного выполнения указов. Говорю для внемлющих. Довольно кивков. На что мне ваше согласие, если оно не поддержано явлением приложения указа в жизни? Также и для единения нужна монолитность сознания. Собирание всего существа в одном единственном фокусе данного устремления, то есть полная концентрация. Вредна разбросанность, изнашивает тело. Кто поможет мне своим единым неразделенным устремлением? Какие призраки заслонят глаза и закроют уши? Целеустремленность, как летящая стрела, всем существом, всеми атомами своими. Монолитом устремления назову понявшего и применившего. И горе, и радость – все к цели одной. И боли, и мысли, и чувства, и поступки. Так утвердим путь восхождения не словом, но делом.